— А надо было бы скрывать, — проворчал Штубер, но, перехватив испепеляющий взгляд Грейдера, слегка склонил голову. — Прошу прощения, штандартенфюрер, но законы секретности, когда их нарушают, происходит то, что, собственно, и произошло 6 мая 1937 года на окраине Нью-Йорка, в аэропорту Лейкхерст. В присутствии американских журналистов, 248 человек причальной команды и нескольких сотен зевак. Кстати, вы были тем офицером, который встретился с капитаном Гинденбурга Максом Пруссом после того, как его со страшными ожогами вынесли на носилках из останков пассажирской гондолы Гинденбурга. Мне приходилось слышать несколько версий того, каковыми были его последние слова, прежде чем он скончался в госпитале. — Я не знаю, каковыми были его последние слова, оберштурмфюрер, ибо после разговора со мной он еще какое-то время был жив. Не знаю лишь то, что он успел сказать мне. — Вот именно, ваша версия. — Как это, к черту, версия? Он был в ужасном состоянии и, похоже, так и не понял, что произошло с дирижаблем. Я не понимаю, я не могу понять, я не знаю, почему это случилось. Такого просто не могло произойти. Вот все, что повторял бедняга в те минуты, когда ему уже следовало забыть о катастрофе и творить предсмертные молитвы. В конце концов, все мы прекрасно знали, что при всем великолепии этой махины у нее был страшный недостаток. Все ее 15 гигантских баллонов, благодаря которым она парила над Атлантикой, были заполнены водородом. 200 000 кубических метров крайне взрывоопасного газа — это, по существу, 200 000 кубометров взрывчатки, способные сработать при попадании в нее хотя бы одной искорки. Теперь вы понимаете, что представляло собой это чудо техники. А что же тогда ее главный конструктор? Гуга Экнер? Ее творец Гуга знал это лучше всех остальных. Вот почему он настаивал, чтобы водород в баллонах дирижабля был заменен гелием. Тогда даже при прямом попадании зенитного снаряда взрывались бы 1-2 отсека баллона из 15, а Гинденбург мог оставаться на плаву даже при 6 искореженных отсеках. По крайней мере, так нас уверяли. В любом случае, он не падал бы на землю, как самолет, а спускался, планируя. «Тогда почему же ваш этот...» начал был Роттен. «Экнер», — подсказал ему Штубер. — Вот именно. Не настоял, чтобы в отсеке был закачан гелий? Какого черта он согласился доверить свое детище водороду? — Да потому что единственное разведанное природное месторождение этого негорючего газа находится в США, в штате Техас. Единственное в мире, господа. Но по настоянию еврейского лобби и прочих германо-ненавистников Конгресс США принял специальный закон, запрещающий продажу гелия Германии, причем принял его именно в те дни, когда стало ясно, что в области дирижаблестроения мы обошли не только США, но и Англию, которая до тех пор, пока в воздух не поднялся красавец Гинденбург, считалась ведущей страной мира в этой отрасли. А теперь-то вы понимаете, что врагов у Гуго Экнера и его красавца-дирижабля, названного неким баварским поэтом Гордым Ангелом, было предостаточно, причем по обе стороны Атлантики, не говоря уже о Ла-Манше. Ну, конечно же, я понимаю, что можно обвинять кого угодно. Американские спецслужбы, английских диверсантов или наши диверсионные службы, которые якобы хотели обострить отношения между Германией и США. обвинив американских коммунистов в организации теракта, а американские спецслужбы и власти в безответственном отношении к охране Гинденбурга. Но все эти догадки нуждаются в доказательствах. А чем специалисты объясняют тот факт, что дирижабль взорвался преждевременно до того, как совершил посадку? Ведь пока он не приземлился, заложить в него американскую взрывчатку было невозможно. Ведь там наверняка был часовой механизм. Ну, если допустить, что была сама взрывчатка, смягчил вопрос генерала барон фон Штубер. Если исходить из этой версии, то план диверсантов не удался лишь потому, что из-за сильной грозы дирижабль прибыл в Лейкхерст с некоторым опозданием, и часовой механизм сработал раньше времени. Но, во-первых, перед отлетом весь дирижабль был тщательнейшим образом обследован нашими саперами. Во-вторых, Гинденбург — слишком дорогое удовольствие для нас, германцев, чтобы можно было пожертвовать им во имя какой-то сомнительной провокации в отношении американских спецслужб. И потом, надо было видеть, как удрученно наблюдали за нашим полетом английские моряки с палуб своей военной эскадры, курсирующей у берегов Северо-Западной Африки. К тому же, подобные дирижабли могли бы стать прекрасными ночными бомбардировщиками. — С их тихоходностью, — усомнился генерал. — И бесшумностью. Да-да, можете не сомневаться. Не только транспортно-пассажирскими судами, но и судами-бомбардировщиками. Но теперь уже известно, что один из секретных проектов англичан, — признался генерал-майор, — касался как раз производства эскадры дирижаблей-бомбардировщиков. Ну, лично я в эффективности их сомневаюсь. Но специалисты, по их мнению, такими же бомбардировщиками и штурмовиками могли бы стать и два дирижабля, которые уже были заложены на стапелях Германии. Заложены, обратите внимание, под успех Гинденбурга. Но после гибели гордого ангела и англичане закрыли свой проект. И мы отказались от строительства других судов. Закрылась строительная верфь дирижаблей и в Южной Африке. А Гинденбург мог оставаться на плаву даже при шести искореженных отсеках. По крайней мере, так нас уверяли. В любом случае, он не падал бы на землю, как самолет, а спускался, планируя. «Тогда почему же ваш этот...» начал был Роттен. «Экнер», — подсказал ему Штубер. «Вот именно. Не настоял, чтобы в отсеке был закачан гелий? Какого черта он согласился доверить свое детище водороду?» «Да потому что единственное разведанное природное месторождение этого негорючего газа находится в США, в штате Техас». Единственные в мире, господа. Но по настоянию еврейского лобби и прочих германо-ненавистников Конгресс США принял специальный закон, запрещающий продажу гелия Германии, причем принял его именно в те дни, когда стало ясно, что в области дирижаблестроения мы обошли не только США, но и Англию, которая до тех пор, пока в воздух не поднялся красавец Гинденбург, считалась ведущей страной мира в этой отрасли. Но теперь-то вы понимаете, что врагов у Гуго Экнера и его красавца-дирижабля, названного неким баварским поэтом Гордым Ангелом, было предостаточно, причем по обе стороны Атлантики, не говоря уже о Ла-Манше. Ну, конечно же, я понимаю, что можно обвинять кого угодно. Американские спецслужбы, английских диверсантов или наши диверсионные службы, которые якобы хотели обострить